Бейрут, район Бурж-эль-Бражнех, вечер 29 июня 1992 года. Почти месяц жары сделал свое дело. Под палящими лучами солнца иссыхала земля, плавился асфальт, город плыл в знойном мареве. А сегодня под вечер, впервые за этот месяц, на горизонте стали собираться тучи. К вечеру поднялся ветер, и сине-черные горы наступали на город, погасив до положенного срока солнце, и первые артиллерийские разрывы грома уже вспарывали воздух. Но дождя, что принес бы облегчение измученной солнцем земле, пока не было. Было больно. Просто по-человечески больно, и все. Я уже вышел из того возраста, когда поют серенады под окном, и когда сердце разрывается от мимолетного взгляда, который любимая подарила постороннему мужчине. Наверное, я слишком рано повзрослел. Вечеринка, набережная, кафе. Черно-белая кинопленка с треском крутилась через старенький кинопроектор памяти, скрипя и постоянно обрываясь. И каждый обрыв отзывался новой вспышкой боли, выгоревшей до пепла душе. Просто она предательница, вот и все. Британцы, непонятно как, подставили мне ее, а я купился. Повелся, как тот осел, которому перед носом повесили морковку на палке. И чуть сам не стал предателем. А за предательство есть только одно наказание. Мы приехали. Вставайте, грязь, вас ждут великие дела. Начавшись обратить на себя внимание, действительный статский советник Иван Иванович Кузнецов весьма больно толкнул меня в бок, и только тогда я вернулся в этот мир. Да, я понял. Мы будем внизу. Снова желательно взять живым, остальные на ваше усмотрение. Ничего не бойтесь. Если даже будет стрельба, полиция не приедет по вызову. Я должен поступить как мужчина. Как мужчина, которого предали. Господи, бред-то какой! Кто кого предал? Меня? У нее есть какие-то обязательства передо мной? Страну? Как все глупо, неправдоподобно, невозможно, до невозможности бредово. Я вышел из машины, пистолет, его я положил в потайной карман пиджака, весил, казалось, килограммов 10. Холод его стали я чувствовал даже через рубашку. Тучи накрывали город сплошным покрывалом, и во тьме молочно-желтыми шарами висели фонари. Безмолвными исполинами, словно стражи, стояли по обе стороны дороги кедры. Взглянул на часы. До полуночи полтора часа. «Этот!» — Мехмед первым заметил идущую к двери фигуру. Что-то в походке было странное. Так обычно идет пьяный или больной человек. Медленно, слегка покачиваясь и внимательно рассчитывая каждый шаг. Сидевший за рулем снова повернулся, вгляделся, пытаясь распознать в черной фигуре, освещаемой только светом уличных фонарей и окон, знакомые черты. Как раз в этот момент змеистая синяя молния разрезала мглу неба фотографической вспышкой, осветив окрестности. «Кажется, он. Больше некому. Он. Берем». Мехмед опасно подобрался, словно бойцовая собака перед прыжком. «Сидеть!» — резко ответил Сноу. «Я сказал, когда он в доме будет, тогда и берем. Тут пара человек уже хотели его взять. В морге сейчас лежат. Следом хочешь?» «Да я этого кефира руками порву!» — мрачно сказал Мехмед. «Голыми руками!» «Когда я скажу, только тогда и порвешь!» С угрозой в голосе проговорил Сноу. Мехмед хотел что-то сказать, но передумал. «Англия сейчас для него и мир. За неподчинение миру с отступника полагаться снять живьем кожу. Ничего, придет и другое время». «С бабой что делать?» — угрюмо спросили с заднего сиденья. «Что хотите?» Дверь открылась сразу, как будто Юлия ждала прямо за дверью. Сегодня она надела длинные, черные, пошитое в Париже платье, готовясь к разговору. Возможно, самому важному разговору в жизни их двоих. Когда зазвенел звонок, она бросилась к двери, открыла и замерла на месте. По лицу своего возлюбленного она сразу поняла, что он знает. Все знает. Не говоря ни слова, она отступила в прихожую. Руки и ноги наливались мертвящим холодом.